Внезапно Олег услышал тихий шепот. «Пощади ребенка! Не надо ее убивать!» Губы оборотня шевелились. «Я же сказал, что не обижу ее! Я не воюю с беременными женщинами, чьими бы ни были их дети! Если бы ты не напал, я бы и тебя не тронул! Изобразили бы схватку, а потом бы ты удрал, и все! Зачем бросился?» «Не мог не попробовать. Ты узнал о ней. Решил не рисковать. Люди медлительны. Я бы успел. Ты не человек. Понял, только когда ударил. Постарайся помочь ей. Последнее слово оборотень договорить не успел. Преобразование завершилось, и перед Олегом вытянулось обнаженное тело мужчины лет 30, пронзенное мечом в районе груди. Тело в последний раз слабо дернулось, изо рта вытекла струйка темной крови, и оборотень затих. Олег оглянулся. Крестьяне разбежались при атаке оборотня и теперь сидели по ближайшим дворам. Наиболее смелые из них доблестно поглядывали за происходящим на площади в щель между ставнями. На заборе одного из домов, выпятив внушительный зад, висел судорожно подергивающийся староста, зацепившийся штанами за ограду. А неподалеку горько рыдала Марыська. Олег подошел к ней. «Не плачь. Не надо, а то сельчане могут заподозрить. Он был хорошим человеком, хотя и оборотень. Но оплакивать будешь дома. И еще. Когда станешь рожать, пусть рядом будет кто-то, можно даже неопытный, но надежный. Мало ли в каком облике появится ребенок. Из детства приучи его скрываться, не оборачиваться при людях. Тебе денег дать?» «Нет! Уходи! Убийца!» «Я предлагал ему разойтись миром. Впрочем, тебе это, наверное, безразлично. Не волнуйся, скоро я уйду. Но и тебе лучше здесь не задерживаться. И не подходи к телу. За нами наблюдают, и тебя могут заподозрить. Уходи». Олег проводил взглядом закрывающую лицо, спотыкающуюся девушку, двинувшуюся по направлению к выходу с площади, а затем подошел к обреченно повисшему на заборе старости. Услышав у себя за спиной шаги, тот дернулся особенно отчаянно. Раздался треск, и, оставив на заборе приличный клок штанов, неждан свалился вниз. Не тратя времени, чтобы взглянуть на приближающегося, он мгновенно вскарабкался на растущую в саду высокую яблоню. Олег не смог удержаться от смешка. «Куда же вы, уважаемый?» — окликнул он старосту. Тот заполошно вздрогнул, едва не сломав ветку, на которой сидел, и, наконец, обернулся. При виде Олега у него вырвался облегченный вздох. «А, это вы, охотник? А где этот?» Он скорчил жуткую рожу, по всей видимости, долженствующую обозначать оборотня. «Там, на площади, лежит». «Вы его убили?» Староста начал успокаиваться, но не отпускал спасительный яблоневый ствол. «Убил, убил», подтвердил Олег и громко крикнул. «Эй, вы, там, можете выходить! Ваш оборотень умер!» Люди осторожно выглядывали из-за дверей и, заметив спокойно стоящего Олега, выходили на площадь. Кое-кто уже разглядывал тело оборотня, осторожно попинывая ногой. «Это же Вадек!» — опознал кто-то убитого. «Батрак пришлый! В прошлом году к фролу нанялся. Тихий, спокойный был, на него никто и подумать не мог». Олег отошел от изгороди. «Тело сжечь!» — велел он. «Да, и кто-нибудь, помогите спуститься уважаемому неждану», — добавил он, взглянув на трещавшую яблоню. Общие взгляды обернулись на старосту. Под взорами своих односельчан он усиленно завертелся на ветке, стараясь прикрыть хотя бы прореху на штанах. Раздались первые смешки. Староста дернулся, пытаясь слезть. Ветка не выдержала такого издевательства и с громким хрустом обломилась. Смешки перешли в хохот. С громким и очень нецензурным звуком староста приземлился в заросли крапивы, росшей под яблоней. Некоторые из селян, не в силах устоять на ногах от смеха, попадали прямо на мостовую.